исключениями, выпроваживает, останавливает. И в самом сознании столько же от него независящего. Сознание. Несметное множество межлюдского, заемного, впечатываясь в нас, производит чувства и побуждения, мысли, суждения, решения и поступки. А мы их считаем своими. Вряд ли существует что-либо свое, кроме новых сочетаний из имеющегося и усвоенного. Но автомат, осознавший свою автоматичность, не перестает ли хоть на чуть-чуть быть автоматом? Многоликое, безотчетное. Иду домой. Поднимаюсь по лестнице. Подхожу к двери. В моей руке нужный ключ. Как он в ней оказался? Не знаю. Сознание только отметило без удивления ключ. Иногда открываю дверь, вхожу, зажигаю свет, снимаю с себя что-то, куда-то сажусь, что-то ем, кому-то пишу, отвечаю по телефону. Ну, вроде бы трезв и в памяти, а не понимаю. Получается. Неужели я? Подсознание. Подсознательное. Бессознательное. Только и слышишь. Об этой смутной громаде, в нас запертой, знали со времен незапамятных, задолго-задолго до Фрейда. Но научные определения скользят мимо жизни. Не попадают в суть. Почему-то вздрогнуло. Проверить. Так есть, нет ключей. Рука рассеянно пошарила по траве. Вот, выпали. А когда я не заметила? Хорошо, что хватилось. Ее спутник вспомнил, что около часа назад послышался слабый звон. Внимания не обратил. Очевидно, тот же звук слышала и она. Но было не до того. Так бывает. Энн неожиданно для себя оскорбил своего лучшего друга. Причиной представлялось зазнайство и глубоко неверные политические взгляды М. Между тем, Н. человек неудачливый, сам того не подозревая, завидовал М. ревновал. Жена однажды возымела неосторожность одобрительно о нем отозваться. И так бывает. Вам предложили обдумать проблему. Хорошо, я подумаю, говорите вы. И откладываете размышления на неопределенный срок. Забываете. И вдруг через некоторое время, наконец, удалось и выспаться, проблема всплывает. Она ясна. Решение готово. Заказ выполнен. Подсознательное сосредоточение. Лучший способ решения всех проблем. Попытка определения – то, что есть, но не дает о себе знать. Всегда, не в счет супер-йоги, внесознательно работает селезенка, печень, костный мозг, белые кровяные тельца и прочее внутреннее хозяйство организма, в том числе и большинство клеток мозга.